но не произвело мое увещевание никакого действа. Сенат приказал. Первое. Первому выбору Селецкого остаться во всей силе и затем вторичный выбор Долинского уничтожить. Второе. Предводитель Торновиот в рассуждении того, что он приступил к тому, как сам генерал-губернатор представляет, единственно по своей простоте, от дальнейшего штрафа освобождается, и единственно отрешить его от должности и выбрать на его место другого предводителя. Третье. Зачинщиков прописанного непорядка, кои побудили приступить к другому противозаконному выбору, и тех, кои с ними были в согласии, за оказанное генерал-губернатору ослушание отослать воинских на военный, а гражданских и неслужащих на гражданский суд. В Погаре городским головой был выбран Денис Привалов, который и велел собраться всем жителям города для избрания депутата. Но многие из воинского звания и разночинцы на выборы не пошли. И когда Привалов начал вести дело с одними мещанами и пришел в магистрат с 5 членами, избранными для написания наказа, то Войт Панас со шляхетством выгнал их из магистрата. Когда в другой раз Привалов с мещанами хотел идти в магистрат для прочтения наказа, то Панас запер магистрат и их туда не пустил. Привалов, однако, настоял на исполнении указа и собрал жителей Погара в магистрат для слушания наказа. 2 дня читали наказ спокойно. Но на третий Панас стал толковать, что недадобно слушать новизны и склоняться к ней. Не надобно смотреть ни на какие сторонние страхи, что новизне перед стариною во многом стыдно и показаться. Новизна того, что в старину сделано, поправить не может. И наустил бывшего прежде войтом в Погаре Писоцкого, его сына, земского писаря Войтовского, товарища Соболевского, священникова сына Сороку, сыновей бывшего мещанина Джури и прочих чиновников, бывших прежде мещанами, казаков, урядников и некоторых мещан, вооружиться против наказа, сочиненного для вручения депутату. Они стали шуметь, прицая тех 5 человек, которые были выбраны для сочинения наказа, желая сами быть выбранными, но это им не удалось. Когда же Привалов повестил всем гражданам собраться для слушания и подписи наказа, то противники объявили, что они уже послали к генерал-губернатору просьбу, чтобы выбрать другого голову, а Привалова отставить и до получения резолюции слушаться Привалова не будут. В просьбе своей они писали, что Привалов был выбран по большей части мещанами, самыми простыми и неграмотными, голова он был недостаточный, сам собою без ведома горожан принялся за сочинение наказа, в магистрате шумел, бронился и многих исключал из общества. К сочинению наказа выбрал людей, которые и простого письма написать не умеют. Но они не дождались благоприятной для себя резолюции. Румянцев послал в Погар члена малороссийской коллегии, князя Мещерского, исследовать дело. Посланный произвел следствие, отыскал неблагонамеренные письма Панаса к стародубскому полковому писарю Косачу, вследствие чего Румянцев донес сенату о сумасбродстве Панаса, который, стараясь своим велеречием и мнимым патриотическим усердием и твердостью к старине простосердечной, будто наклонять, и в самом деле умышлял, исключая некоторые пункты, для себя токмо полезные, вперять отвращение как всякой перемене, касаясь толковать и рассуждать дерзостно, прямо, коль в сочинении новых законов мало пользы ожидать надлежит. Сенат приказал генерал-губернатору над Панасом произвести суд, и чего он по законам достоин будет, представить с мнением в Сенат. О Запорожье Румянцев писал, что там полковник Милорадович препорученное ему дело со всею благопристойностью окончил. Но в том же 1767 году из Сечи пришел сильный донос. Доносил войско запорожского низового полковой старшина Павел Савицкий на кошевого атамана Кальнишевского. Когда в 1766 году в октябре кошевой приехал домой от Румянцева, то, запершись в своей спальне, начал говорить своему писарю: «Как видно, нечего надеяться от них, а надобно отписать к турецкому императору и, выбрав в войске добрых 20 человек, послать с прошением принять под турецкое покровительство. А в войско напишем, чтоб все в готовности и исправности были к походу. Напишем, что если великороссийская регулярная или гусарская какая-либо команда в запорожские дачи войдет, то чтобы ни одного человека не впустили в границу. А если б стали насильно входить в дачи запорожские, то поступили бы с ними как с неприятелями. Писали ли к турецкому императору или нет, сказать не могу», — доносил Савицкий. «А в войско точно моей рукою сперва через полковника Антона Красовского в прошлом 1766 году в августе месяце, а потом через Есаула в октябре писали, чтоб все в готовности были к походу против России и не пропускали б в свою границу ни зачем ни одного русского». На этот раз донос остался без следствий. На восточной Украине относительно комиссии сделано было особенное любопытное распоряжение. Оренбургскому губернатору Путятину сенат писал указ, чтоб он отправляющимся из его губернии в комиссию депутатам сообщил подробные сведения и объяснения о разных способах, касающихся восстановления в губернии его безопасности от колеблющегося народа магометанского закона. Наконец, из далекой Сибири по поводу комиссии пришло известие веселого свойства. Сибирский губернатор Денис Чичерин писал брату своему, генерал-полицмейстеру Николаю Чичерину: «Поехали от меня два принца, получившие диплом на княжество от царя Годунова. Один Абдорский, а другой Куновацкий, Березовского ведомства, кочующий к самому северному океану по устьям реки Аби. Выезд их по силе манифеста о депутатах, однако ж, ни нужд, ни поверенности, ничего при себе не имеют, а только меня спросили, ездит ли государыня по улицам, и как им сказано, что изволит выезжать, то, упав в ноги, просили, чтоб я их, конечно, отправил. Желание их в том, чтоб в проезд увидеть государыню. И повезли в подарок 6 лисиц черных, и дипломы с собой повезлишь объявить у вас. Пущай знают, что мы князья, а не подлые. Не могу, братец, изъяснить, сколько здешние дикие народы искренности и верности имеют к государыне, и как освещают все то, где указ императрицы Екатерины Алексеевны написан. И так принужден, когда в дикие улусы указы пишу, прописывать высочайшее имя. Как туда дойдет, сходятся великими толпами с женами и детьми, целуют губами и лбом написанное имя и маленьких детей прикладывают. В тот день, когда в указе им имя государынина упомянется, великое торжество. Вот что сделала милость государынина учреждением поясачной комиссии, что они спокойнейшую жизнью доставлены.